Он подхватил чемоданчик и пошел. Едва доктор закрыл за собой дверь, я спустил ноги с кровати и стал натягивать рубашку. Ни Мэри, ни Харденджер ничего не сказали, но Вилли, видя, что они не собираются говорить, произнес: «Вы хотите себя убить, Кевилл?» «Слышали, что говорил доктор Айлтоу? Почему вы не остановите его, старший инспектор? Он сумасшедший», — объяснил Харденджер. «Замечаете, инспектор, что даже его жена не пытается остановить его? В некоторых случаях бесполезно убеждать, напрасная трата времени». «Один из таких случаев — требовать благоразумия от Кевилла». Он посмотрел на меня. «Итак, вы вели себя чересчур умно, как одинокий волк. Видите, что из этого получилось? Посмотрите, в каком вы состоянии. Господи, когда вы наконец поймете, что мы добьемся успеха только совместной работой? К черту методы Д'Артаньяна, Кевилл. Система, метод, привычные способы, кооперация — вот единственный путь раскрытия больших преступлений. Вы очень хорошо знаете это». «Знаю. Знаю», — согласился я. «Терпеливые, опытные люди, работающие на совесть под опытным, терпеливым руководством. И, конечно, я с ними. Но только не в этом случае. Для терпеливого, кропотливого расследования у нас нет времени. Кропотливым нужно время, а мы его не имеем. Вы распорядились поставить вооруженную охрану в доме моего заточения и направить экспертов для изучения отпечатков?» Он кивнул. «Расскажите, как все случилось. И давайте не терять времени на споры». «Хорошо, расскажу, но сначала объясните, почему вы не ругаете меня за трату своего драгоценного полицейского времени на мои поиски? Почему не заставите меня лежать в постели? А? Волнуетесь, старший инспектор? В газетах уже напечатано о взломе с убийством, о краже дьявольского микроба», — спокойно сказал он. «Но это еще не все. Уже начинается паника. Кричащие заголовки в каждой газете». Он указал на кипу газет на полу. «Хотите посмотреть? И терять еще больше времени?» «Догадываюсь, чего там понаписали, догадываюсь. Но меня беспокоит другое. Конечно, шеф спрашивал о вас по телефону полчаса назад. Еще 6 копий писем послано сегодня утром крупнейшим газетам, объединением на Флит-стрит. Этот тип пишет, что первое его предупреждение проигнорировали. Не было сообщения по BBC в 9 утра в новостях. Стены Мортона еще стоят и тому подобное в том же духе. Ну, пишет также, что в ближайшие несколько часов он продемонстрирует следующее: а, что вирусы у него, б, что он их использует». «Газеты об этом напечатают?» «Напечатают. Редакторы собрались вместе и сделали запрос в особый отдел Скотланд-Ярда. Помощник уполномоченного связался с министром внутренних дел, и, как полагаю, было собрано секретное совещание. Во всяком случае, правительство распорядилось не печатать, а Флит-стрит, по моим предположениям, посоветовал правительству заниматься своими делами и не вмешиваться в дела прессы, и прибавил также, что пресса должна информировать народ, а не наоборот. И что если нации угрожает опасность, то люди имеют право знать о ней. Представители печати также напомнили правительству, что если оно хоть чуточку ошибется, то к утру окажется несостоятельным. Сейчас на улицах должны уже появиться лондонские вечерние выпуски газет. Готов поклясться, что их заголовки будут гораздо крупнее, чем в День Победы в Европе». «Да, хорошенькая карусель», — согласился я, наблюдая за невозмутимым лицом Мэри, которая старалась не смотреть на меня, когда продевала запонки в рукава моей рубашки. Обе мои кисти были перевязаны, и я едва двигал пальцами. Я продолжал. Конечно, теперь нашей публике будет о чем поговорить, кроме футбола, о последнем сообщении по телевидению прошлой ночи, о последних новостях. И начнется сенсация.